Глава 61. «Люба, добрый день!» Я ожидала кого угодно с незнакомого номера, но только не мать Данте. Кого угодно. За последние несколько месяцев я неисчислимое количество раз надеялась, что он объявится, что скажет, что был неправ, скучал, а ему сообщу радостную новость. Но чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, что Данте давно про меня и думать забыл. И тут этот звонок. От женщины, с которой я недостойна общаться как девушка. С женщиной, которой когда-то нахамила. «Добрый, Аврора. Чем могу помочь?» Она вздыхает, потом выдает. «Данте вас любит. Понимаю, как это звучит спустя столько времени. Дело в том, что он страшно пьет. Экстремалит на пару с братом. Такое ощущение, что они оба решили себя убить. А я совершенно не знаю, как им помочь. Это все интересно, но при чем тут я? Понимаю, вы обижены, и я сейчас, скорее всего, навлеку на себя гнев и сына, и мужа, но сказать я вам должна. Ну так говорите, что должны, меня ждут». Помощник судьи в моем первом деле показывает на время. «Данте не может иметь детей. В детстве переболел сильно, и теперь... Первые секунды мне кажется, что это не слова, а посторонний шум, залетевший мне в ухо, а потом я начинаю откровенно смеяться, прикрывая свой живот. Свой живот, из-за которого я еле влезаю в свои платья. Это он вам сказал? Это результаты обследований. А не эти ли результаты говорили вам, что Максим никогда не будет жить полноценной жизнью? Что? Откуда? Данте рассказал? Знаете, я даже рада, что Данте меня бросил. Не хочу, чтобы у моего сына был отец-трус с горкой комплексов. И знаете, я прошу прощения, что обвиняла вас в том, какой он. Я была не права. Какими бы ни были у нас родители, только мы сами решаем, какими нам быть. Потому что выбор есть всегда. И мой выбор – вычеркнуть Данте из своей жизни. И вы мне в этом очень помогли. Люба, я же не этого хотела. Понимаю. Но что вышло, то вышло. И прошу вас, не говорить Данте об этом звонке. Так будет лучше для всех. Зря я сказала про беременность. Прискачет ведь, начнет права качать или требовать тест ДНК. Я и сама бы хотела его сделать, но догадалась поднять свои медицинские записи и узнать, что половых актов ту ночь у меня не было. А значит, ребенок точно Данте. Бесплодный. О боже, как бы я хотела посмеяться ему в лицо! Придумал себе повод бросить меня. Придурок. «Все в сборе. Можем начать судебное слушание», — говорит секретарь судьи, а я сажусь за свой стол и открываю папку. Для дачи показаний приглашается врач скорой помощи Озеров Сильвестр Олегович. Он очень не хотел выступать, но пришлось напомнить, что дача ложных показаний тоже противозаконна. «Сильвестр Олегович, вы проводили первичный осмотр пострадавшей Анжелики Михалковой?» «Да, я». «И внесли все данные в отчет, верно?» «Да». «Тогда почему в 23:00 в вашем отчете были совсем другие данные, а именно разрывы мягких тканей, гематомы плюс следы ДНК по всему телу?» «Врач может изменить свое мнение, особенно если ему хорошо заплатили. Позвольте продемонстрировать суду данные двух отчетов, совершенно противоположных друг другу». «Судья, мой клиент просит перерыв и переговорить с пострадавшей». «Я против». «Это не вам решать, Любовь Владимировна», — зыркает на меня отец насильника. Тот в компании друзей ублюдков сидит за решеткой и сально скалится. «Я переговорю», — шепчет Анжелика. «Они начнут тебя шантажировать». «Я переговорю», — твердо говорит девчонка и уходит общаться с отцом обвиняемого, возвращается и шепчет. «Я хочу снять обвинение. Он на мне женится». «Что? Это шутка? Они тебя изнасиловали?» «На самом деле нет. Просто я хочу за него замуж, а вы мне в этом очень помогли. Спасибо, Любовь». Она обнимает меня, а мне остается лишь униженно заявить суду, что пострадавшее заявление забирает. «Вот тебе и первое дело. Вот тебе и невинная овечка. Когда я вообще в этой жизни что-то буду понимать? Может, и Данте не такой трус, каким я его себе представляю? Думаю об этом почти весь день, потом следующий, и до конца недели, пока готовлюсь к очередному делу. Сосредоточиться на нем все сложнее, потому что в голове лишь Данте и дилемма его комплексов. После суда еду в кафе, прошу принести мне мой мохито, но не успеваю сделать и глоток, как стакан вылетает из моих рук и со звоном разбивается вдребезги. «Может, хватит?» Слышу знакомый такой дораздирающий боли любимый голос, что резко поднимаю голову. Данте стоит, синяки под глазами, одежда висит на похудевшем теле, но он все равно самый красивый. Черт! Она тебе сказала... Официанты убирают осколки, пока он говорит. Конечно, сказала. Ты так сильно страдаешь по мне, что беспробудно пьешь, учитывая, что я тоже предлагаю пить вместе. Только не эту сладкую бурду. Давай вискаря закажем. Я слушаю его и не могу не засмеяться в голос. Господи! Аврора сказала ему, что я пьянствую, а он снова нашел самую тупую отмазку, чтобы сделать то, что ему хотелось.